Глава 49. Айка. Проходя через двор, я оглядываюсь, чтобы еще раз увидеть Кирилла, но папа уже прикрыл калитку, и за воротами ни звука. Я притормаживаю в замешательстве. Что ж там происходит? Папа сейчас явно не в духе и наверняка понимает, чем мы занимались. Да уж, наверняка. Усмехаюсь про себя и сверлю взглядом ворота. Нет, папа не должен обидеть Кира. Киваю собственным мыслям и, сделав шаг, спотыкаясь о кота. «Опять ты!» — рявкаю очень недружелюбно. «Вообще-то у меня веский повод для недовольства. Полтора месяца нас с малышками не было дома. А как меня встретил бегемот? Этот урод нагадил в мои тапки. Прямо на моих глазах, едва не лопнувших от изумления. Стежка тут же попыталась кота оправдать, объяснив, что он, дескать, очень скучал, а я не обращала на него внимания. И вот он обиделся. И вообще, это в природе котов и бла-бла-бла. Серьезно? В их природе? А если я начну вот так обижаться? Чихать я хотела на его природу, это мой дом, и я никому не позволю его засирать. Поэтому, схватив кота за шкирку, я вышвырнула его на улицу. Бегемот, крякнув совсем не по-кошачьи, проделал в воздухе тройное сальто. Мое сердце на миг трепыхнулось, но забилось ровно, когда кот приземлился на четыре лапы. Так-то вот я поступаю с засранцами, это в моей природе. А теперь бесхвостый негодяй трется о мои ноги, заглядывает в глаза и жалобно хрипло мявкает. «Надеюсь, это раскаяние?» — сурово спрашиваю. «Ладно, пошли в дом и впредь, чтоб свои природные минералы в лоток складывал. Понял меня?» Он понял. И теперь мы дружно пошагали к крыльцу. И не успела я протянуть руку к двери, как она сама гостеприимно распахнулась. Сперва меня чуть не сбил с ног радостный Август, а следом за ним передо мной выросла сисястая рыжая растрепа. «Ты еще тут под ногами крутишься!» — рыкнула Алекс на собаку и перевела яростный взгляд на меня. «Ай, ты нормальная? Мы не знаем, что думать. Где ты шляешься? Ты хоть на часы смотрела?» Алекс уперла руки в бока и перегородила весь дверной проем. «А папа разве не сказал?» Я удивленно заморгала, прикидывая, как бы просочиться мимо этой фурии. «Саш, дай пройти!» «Сказал!» – противным голосом передразнила меня Алекс, но все же сдвинула свою фигуру в сторону, пропуская меня в дом. «А потом твой чокнутый папа всю округу облазил!» «Зачем? Он ведь видел, с кем я уехала!» А мысленно я уже представляю, что мог разглядеть господин Рябинин, потому что далеко и ходить не надо было. Но Сашка меня даже слушать не стала. Она вытянула шею и задергала носом. «Айка, фу! Ты же вся сексом провоняла, как... Ой, потаскушка! Я надеюсь, ты хоть после этого с Рябининым не обнималась?» «Нет, кажется». Я растерянно обнюхиваю свою курточку и вижу, как со второго этажа по лестнице торопливо спускается Стефания, на ходу запахивая халатик и чередуя улыбки с зевками. «Ой, я лучше сперва в душ заскочу». «Саш, а девочки нормально уложились спать?» Но слова Алекс звучат, как удар по голове. «Ну надо же, вспомнила о детях. Хороша мамаша. А ты, когда в темный лес на потрохушке умчалась, ты о них помнила? Они вообще без тебя не засыпа». Алекс взвизгивает и резко запрокидывает голову. «Стежка, ты совсем дура». «А ты, если умная, тогда думай, что говоришь. Или тебе дети уже успели надоесть?» Стежка выпустила из захвата рыжие волосы, и Алекс, отпрыгнув от нее подальше, ощетинилась. «Что ты несешь, кошка бешеная? Эта мамаша ускакала и даже телефон с собой не взяла». «Кто, я, что ли? Да какой телефон? Я о нем даже не вспомнила. Да и с кем мне ночью созваниваться? Я ведь вышла только папу проводить и не собиралась». «А для чего ей телефон?» — тут же озвучила мои мысли Стежка. «Чтобы ты смогла позвонить в самый ответственный момент и нервы потрепать? Или ты думаешь, что бесконечные звонки твоего гора могли внести культурное разнообразие Вайки на свидание?» «Вот черт! Я же змею позвонить забыла!» «Да этот урод своим звонком разбудил Кирюшу. Я ее целый час ее укладывала», — обороняется Алекс. «И я не упрекала Айку, просто напомнила об ответственности». «Кому Айке об ответственности?» — взвизгнула Стежка. «Уж кто бы говорил! Напомни, а это случайно не тот урод, на котором ты ускакала в заснеженный лес и сорвала мой праздник?» Сашка побледнела, а я вспомнила, как в тот вечер взбледнулась нам всем. Гор сам предложил отметить совершеннолетие младшенькой в его антракте. А поскольку заранее о ресторане мы не позаботились, а перед самым Новым годом все приличные места забронировали для праздничных корпоративов, от предложения я не отказалась. У Гора уже были заняты 4 банкетных зала, но для нас он выделил самый маленький – резервный. Праздник проходил на ура. Стефания была счастлива, а потом... А потом Алекс улизнула на минуточку, чтобы организовать самый торжественный момент – вынос многоярусного торта. И пропала. Какой там торт? Мы со Стежкой забыли обо всем на свете, разыскивая Сашку и подгоняя себя всякой жути, что лезло в наши головы. Антракт за городом, поблизости только лес и трасса. Куда могла исчезнуть Алекс? Мама верещала на весь ресторанный комплекс, что всех ожидает извращенные пытки в немыслимых позах, если с ее дочерью что-то случится. Папа Валик обливался потом и со слезами и надеждой взирал на деятельного папу Пашу. Гости, а это были в основном Стешкины одноклассники, притихли и, оставшись без десерта, испуганно подъедали закуски. Обыскать отель и все подсобные помещения не представлялось возможным без разрешения хозяина. Охрана змея свое дело знала. Вот только и змей потерялся. Спустя полчаса, за которые мне показалось, что я физически ощущаю, как седеют мои волосы, папа Паша со своими помощниками напали на след. Уж не знаю, кто победил бы в той битве, папа или Гор, но, к счастью, Алекс не допустила кровопролития. У нее якобы случилась любовь, а в лесу она устраивала свою личную жизнь и не собиралась позволять всем, кому не лень, расстраивать ее женское счастье. Мне только одно было непонятно, почему в лес, если здесь целый отель? Оказалось, змей показывал ей свои владения, но внезапно взыграл гормон неудержимый. Ну, бывает. Помню, мама тогда обозвала Сашку шлюхой, а папа Валик молчал и держался за сердце. А папа Паша с Гором расстреливали друг друга взглядами, и это противостояние за несколько месяцев никуда не делось, перетекло в холодную войну. От гостей, конечно, все подробности скрыли, а Стешка, наплевав на свой день рождения, радовалась и плакала от счастья, потому что Алекс жива и снова с нами. А я? Я тоже была очень рада и немного озадачена поведением старшенькой. А уж как я озадачена сейчас, когда мои любимые девчонки шипят друг на друга, как две взбесившиеся кошки. «И если еще раз протянешь ко мне свои тощие ветки, я их тебе поотрываю», — лютует Алекс. «Поняла меня, ромашка саблезубая?» «А ну-ка, рискни!» Стешка выпятила грудь вперед и шагнула к сестре, а та, в свою очередь, тоже подалась навстречу и вцепилась хищным взглядом в младшенькую, будто и правда прикидывая, чтобы такого у нее оторвать. «Девчонки, вы с ума сошли?» Я метнулась между ними и развела руки в стороны. «Да вы что? Из-за чего? Я... Простите, что оставила на вас девочек. Просто вы сказали, что соскучились, и я подумала... А что это у вас тут происходит?» Прогремел папин голос, будто холодной водой окатил. И мы сразу заметили, как грозно шипит бегемот, выгнув спину, как поскуливает Август, поджав хвост, и услышали, как в ночи громко прокукарекал Мухтар, намекая, что он тоже часть семейного коллектива и тоже очень волнуется в своем сарайчике и вообще скоро рассвет. «А, это мы распрашиваем Айку, как все прошло!» Нашла Стешка, а я, стараясь не встречаться взглядом с папой, буркнула себе под нос. «Я сейчас!» И сбежала в душ. Обидеться я не успела, но спокойно обдумать все случившееся, греясь под теплыми струями воды, мне тоже не удалось. К запертой двери ванной комнаты приклеилась Алекс и, тихонько подвывая, поведала мне о том, какая она дура. И как безумно любит меня и маленьких Кирюшек. И, между прочим, стоит сейчас под дверью на коленях, вымаливая мое прощение. А еще призналась, как она испугалась, что страшный и ужасный Гор, не дозвонившись мне, заявится собственной персоной. «Вот чертов змей!» Он просил позвонить ему сразу, как только я вернусь в Воронцовск. Грозился, что это в моих интересах. И рассказывал, в каких местах я потом буду рвать себе волосы, если проигнорирую его слова. И как я о нем забыла. Хотя в нашей чокнутой семейке это неудивительно. Ладно, что уж теперь, утром позвоню. Господин Рябинин наконец успокоился, что все девочки дома, и уехал к себе, так и не дождавшись моего очищения. И слава богу. Утро вечера мудренее, а пока мне не очень комфортно смотреть ему в глаза. Скоро утро, а у нас предрассветный пижамный девичник. Две мои сладкие конфетки тоже принимают пассивное участие, мирно сопят в кроватках. А мы с Алекс и Стешкой втроем развалились на моем широком ложе. И сна не в одном глазу. Столько ж еще всего не обсудили. «В этой сумасшедшей семейке все норовят меня сделать лысой», – ворчит Алекс, а Стешка хихикает. «Сегодня Кира выдрала у меня половину волос, а еще дала в глаз кубиком. Спасибо, что тот резиновый. Теперь я точно знаю, у кого на УЗИ торчали яйца. У Лии они еще в утробе отвалились. Айка, а вы сегодня предохранялись, кстати?» «Ох, я уже собиралась сразу принять меры». «Не очень». «Это как понимать, сложили из презервативов магический круг?» – ехидно поинтересовалась Сашка, а Стешка хрюкнула в подушку. «У нас их совсем не было», – призналась я. «Нет, ну нормально. И кто здесь скандировал за суперответственную Айку? Спасибо, я хоть спросила». Алекс шустро подорвалась с места. «Сейчас принесу чудотворную пилюлю». «Они же, наверное, вредные», – с сомнением пролепетала Стешка. «Правда, что ли? А каждый год по двойне рожать не вредно?» – рявкнула Алекс и исчезла за дверью. «Ай!» – зашептала Стешка. «А ты Кириллу когда скажешь о девочках?» «Сегодня хотела, но как-то не пришлось. Решила разграничить удовольствие». «Не понимаю, Как ты вообще смогла от него уйти? Вы ведь столько не виделись. Я бы, наверное, так не смогла. Айчик, ты думаешь, мы тут без тебя не справились бы? Я молчу, не знаю, как сказать, что мне и сейчас очень-очень хорошо в нашем девичьем царстве. Не так, как с Киром. По-другому. Но без этого я не смогу. А как это все объединить, чтобы гармонично, чтобы не потерять все то, что мне так дорого? Я не знаю. Стеж, как ты можешь знать, смогла бы ты или нет, если у тебя нет никого? Я имею в виду серьезные чувства. А я представляю Феликса, огорошила меня сестренка. И сразу понимаю, что... Какого нахрен Феликса? Эта Сашка вернулась и сразу окрысилась. На сей раз я с ней солидарна. И мы обе укоризненно замолчали на Стежку. А что вы на меня так как две змеи смотрите? Насупилась младшенькая. Я давно все поняла, но это же не значит, что думать перестала. Я не могу вот так взять и разлюбить по вашей команде. «Да как вообще можно любить того, кого даже ни разу не видела, не общалась?» – спросила я у Стежки, потому что мне откровенно непонятно. Но, как ни странно, отвечает Алекс. «Да как? Я вот тоже когда-то мечтала упасть под Челентана». «Дура!» – покрутила у виска Стежка. «Он же дед старый!» «Вот поэтому я до сих пор и прозябаю с вами. Вокруг меня вечно то старперы, то кобели, то маньяки». Сашка перевела на меня суровый взгляд и, протянув таблетку, скомандовала. «Что смотришь? Глотай пилюлю, быстро!» Я послушно следую указаниям старшей сестры, а Стежка мечтательно произносит. «Вот лежит сейчас твой Кирилл в одинокой холодной постели и считает минуту до встречи с тобой. А ведь все в твоих руках, Айка». Я в красках представляю картину, нарисованную Стежкой, и от волнения у меня пересыхает во рту. А тут еще недавнее сообщение Кира, в котором он пожелал мне спокойной ночи и признался, что уже очень скучает. Я не хочу, чтобы Кириллу было одиноко, и не хочу уезжать из своего дома. И, глядя на спящих малышек, бормочу. Я все равно не знаю его адрес. В ответ Алекс громко фыркает, будто упрекает. «Но ты можешь спросить у меня», — говорит она ехидно. «И адрес, и номер медицинского полиса, и адреса будет достаточно». Я улыбаюсь, а Стежка тихонько пищит. «Айка, надень чулки и то твое черное платье с каплей на спине». «И трусы не надевай», — прилетает ценный совет от Алекс. «Надеюсь, Кир мне обрадуется».